и экваториальных координат. Такая система начинается с представления о небесной сфере и организует эту неподвижную сферу звезд посредством проецирования оси вращения Земли снаружи на полярную звезду. Полюс этой сферы проходит через небесный экватор под правильными углами. Все другие ориентиры в этой сфере, осмысливаемые таким образом, могут встречаться в воображаемых полосах через звезды, параллельных небесному экватору, полосах, которые мы называем широтой. Небесные тропики представляют две такие полосы. Концептуальная основа астрономической системы, описанной в «Мельнице Гамлета», покоится на полярных и экваториальных координатах. Проблема состояла в предположении, будто эта система не существовала в Андах и категорически противоречила образу осмысления небесных движений, наиболее распространенному среди коренных американских народов, живущих в тропических широтах от Мексики до Боливии. Эта парадигма, разработанная Энтони Авени, основана на предположении о том, что поскольку в тропических широтах угол восхода и захода небесных тел менее остр, проживающие там люди используют в качестве своей основной системы эталонов для наблюдения круг горизонта и вертикальную ось, образуемую проходом Солнца через зенит, явление, которое происходит только в тропических широтах. Однако ничто не беспокоило меня так, как признаки того, что придется усомниться в этой схеме. Я не имел представления, оперировали ли андские астрономы с понятием оси небесной сферы, и не знал, где искать такую информацию. Насколько я мог судить, этой информации там фактически не было. Какое огорчение! Ни небесного полюса, ни тропиков, ни небесных тропиков, ни смысла в мифах о потопе. Я просмотрел все шаги, которые привели меня к этому тупику. В конце концов, я решил, что затраченное время не давало оснований для отчаяния. Это было время, чтобы научиться доверять изучаемой мной традиции. Жрецы-астрономы, сотворившие мифы о 650 годе нашей эры, были серьезными людьми. Я достаточно хорошо был знаком с археологическими данными, чтобы знать, что годы, непосредственно прилегающие к 650 году нашей эры, были одним из наиболее беспокойных периодов во всей истории Анд. Именно тогда впервые организованная война охватила андское общество. Следовательно, внедрение силы в ткань андской жизни – могло быть ничем иным, как тяжелым ударом по великому фундаменту взаимных обязательств, на котором покоилось андское понимание справедливости. В этом смысле должно было казаться, что дух Виракочи определенно покинул землю. И если великая небесная идея форма, воплощавшая наставление Бога, действительно испытала свою собственную параллельную катастрофу с разрушением моста между мирами проживания и высшими силами, я не мог отрицать мудрость вечного воспоминания об этом моменте. Я должен был еще многое понять, чтобы справиться с проблемой оси мира. Я настроил себя на длинный и трудный процесс, но оказалось, что это заняло совсем немного времени. Ровно столько, чтобы отыскать одно единственное слово в очень старом словаре. Глава 4. Виракоча. Эпиграф. «О бедствиях людей я расскажу вам, как их прежде малых детей наделил я рассудком и разумом, и не ради их умоления я говорю, но о моих дарах, чтобы увековечить любовь. Кто изначально видел, тот знал не то, что видел, а слышавший не слышал, беспорядочно проводя дни своей жизни, томительно, будто в мечтах, без цели и никаких светлых домов, ни кирпичной кладки, ни плотницкого мастерства они не знали, но жили как мелкие муравьи, дрожащие от ветра.